увидел его при следующей вспышке молнии необычайно отчетливо и ясно, увидел его испуганно веселое лицо, как будто говорившее: «О, черт, ну и промок же я!»